Глава 9. Мона. «У кого какие вопросы?» – спросил Крот в пятый раз за 10 минут. В ответ никто не проронил ни слова. «Что, всем все понятно?» «Да все в порядке, шеф», – неуверенно произнес один из бойцов Моны. «Все же объяснено. Какие проблемы в самом деле?» Борланд отвернулся и чуть покачал головой. Его самого интересовало, почему Крот с такой настойчивостью требует творческой инициативы от своих подопечных. Ну, нет у народа никаких вопросов. Ну и радуйся. Однако он чувствовал, что не уверен был Крот в своей команде. Может быть, даже испытывал раздражение от всей системы в целом, будь то вымещал невроз на бывших сталкерах, ныне составлявших костяк Оракула. Фармер сидел напротив Борланда и чуть в стороне, то и дело проверяя оружие. Парень чувствовал себя не в своей тарелке. Это было заметно, хотя бы потому, что он не проявлял никакого интереса к лежавшему у него на коленях снеговику. Борланд мог представить парня в каком угодно состоянии, но только не в таком, в котором нестандартное оружие не вызывает ни малейшего трепета. На фармера это походило мало. Но больше всех нервничал, конечно, музыкант. Его левая щека нервно подергивалась при свете лампы. У него вообще не было никакого оружия, кроме снеговика. Он нервно дергал в руках сустейн. Борланд слегка наклонился к нему. «Эй, браток», – шепнул он, – «а чем ты обычно занимаешься?» Музыкант посмотрел на него лишь спустя несколько мгновений. Тик на лице усилился. «Чем занимаюсь?» – переспросил он. «Ну да, что ты делаешь, Цая?» «Я не заметил за полгода, чтобы там требовался штатный музыкант». «Я электрик», – ответил мужчина и неожиданно покраснел. «Электрик?» – повторил Борланд. «В смысле, электронщик? Что?» «Транс, рейв, техно. Что больше любишь? Что круче? Катя Чехова или бинокль? Или ты выступаешь по дабстепу?» По напряженному лицу музыканта было видно, что он не понял ни единого слова. «Слежу за электрощитками на втором этаже», – ответил он. «Понятно», – кивнул Борланд. «А как же ты до жизни такой докатился? Был музыкантом, стал электриком. Хороший рост в карьере и творческой самореализации». «Скрипач не нужен», – ответил электрик и покраснел еще больше. «Командир, у меня вопрос». Один из сталкеров поднял руку типичным школьным жестом. «Да», – произнес Крот. «Если там внизу у нас не будет электричества, то зачем нам детекторы аномалий выдали? Они же хреновины громоздкие. У меня и в зоне поменьше были». «Данные детекторы – штатное оснащение Оракула», – спокойно ответил Крот. «Но если вас что-то не устраивает, вы всегда можете заявить в письменной форме по окончании операции». «Эх», – горестно вздохнул сталкер. «Хоть бы один мешочек с болтами. Жить было бы проще». Крот посмотрел на него таким взглядом, что боец сразу умолк. Борланд мог понять обоих. С одной стороны, бродяга не привык к тому, что приходится разъяснять командиру столь элементарные вещи. С другой, Крот явно был из тех, кто предпочел бы видеть перед собой обычных военных, желательно закаленных в боях. Да и на сталкеров люди, окружающие Борланда, походили мало. За последние 6 месяцев он запомнил лицо почти всех, но все же понимал, что перед ним преимущественно народ, побродивший по зоне пару от силы тройку недель. Пережили один выброс, поучаствовали в паре стычек, приключений уже больше, чем за всю цивилизованную жизнь. Затем нарвались на военный патруль, не сумели решить вопрос базаром, получили ранения. И оказались здесь. Чистой воды сталкеров среди них было очень немного. Фургон завернул куда-то влево. Колеса загрохотали по бездорожью. Борн представил себе аккуратную дорогу из желтого кирпича, ведущую к красивому поместью, в центре которого возвышался бы величественный дом. Затем он сообразил, что они вряд ли подъезжали к парадному входу. По всей видимости, Крот планировал высадку достаточно далеко от объекта. Проверить свою догадку Борланд не мог, поскольку окна были наглухо закрыты ставнями снаружи. Неизвестно, кто в ЦАЕ работал над военным регламентом, но то ли он был небольшого ума, то ли не особо заботился о бывших сталкерах. Приходить на задание, не имея даже малейших представлений о местности, было действительно скорее из разряда армейских задач, нежели сталкерских. Военный еще способен пожертвовать часть информации, так как в его уравнении большая часть данных будет все же константой вроде знаний себя и команды. Сталкер же ни в чем не может быть уверен, поэтому перед каждой ходкой собирает максимум сведений о предстоящей задаче, включая мифы и легенды. Там, где военный выполнит приказ, сталкер 77 раз обойдет подозрительную точку кругом, а на 78-й плюнет и вернется домой. Точнее, в убежище. Но для понимающих людей любая конура с запасом безопасности, хотя бы на час, уже дом. Фургон остановился. «Приготовиться!» – велел Крот. Бойцы у задней части открыли двери. «Выходим! Живо, живо, живо!» «Да заткнись ты, придурок!» – подумал Борланд, стиснув зубы. Схватив свое снаряжение, снеговик, обычный автомат и рюкзак со вспомогательным барахлом, он выбежал наружу, стараясь не ломать строй. Музыкант поспешно вышел за ним, прижимая к себе драгоценный сустейн. «Слушай, да дай ты его мне!» – попросил Борланд. «Сломаешь ведь?» «Нет, нельзя!» – качал головой электрик. «Вещь хрупкая и нежная. Если одна кнопка сломается, я не смогу набрать ноту». «То есть на чехол бюджета не попилили», – озадаченно произнес Борланд. «Но вы, блин, даете». Снаружи оказалась лесополоса, как Борланд и представлял. Никаким особняком тут и не пахло. С какой он был стороны, оставалось только гадать. Или ждать распоряжений крота, разумеется. Выйдя из фургона, бойцы мигом нашли себе укрытие и рассредоточились, слившись с местностью. «Построиться!» – гаркнул крот. Этого Борланд уже стерпеть не мог. «Ты совсем двинулся, олень?» – проговорил он. «Что?» – лицо командира вытянулось. «Дебил ты, вот что! Еще раз мне тут прорешь, я тебе прикладом череп раскрою». Крот побагровел от ярости. «Какого хрена ты приказываешь им нам строиться, если сталкеры и так делают все как надо?» – продолжал Борланд. «Они строем не ходят. Объект, куда нам предстоит проникнуть, очевидно, тоже аномальный. И там мы тоже строем не пойдем. Привыкни к этому сразу. А мы все тут не дети. Сами разберемся, как нам себя вести. Но скрытность прежде всего. Если у тебя есть вопросы, Вавилов, то ты можешь подать рапорт», – сказал Крот. «А пока что изволь выполнять». Борланд рассмеялся. «Тебе что, жены офицеров не давали?» – спросил он. Крот шагнул к нему. В то же мгновение Борланд рванулся в его сторону и в один миг, освободившись от всего груза, врезал командиру в челюсть. Тот же, поймав крота, сталкер быстро и отчетливо, чтобы слышали все, сказал ему в ухо. «Давай мы сделаем так. Мы не вояки, мы сталкеры. В том, как себя вести, мы сами разберемся. Это раз. Второе. Вавилом будешь меня называть в своих бумажках. Здесь я Борланд. Третье. Если ты так любишь рапорты, то давай я тебе вломлю от души, а рапорты строчить уже будешь ты сам. Дело твое». Бешенство на лице крота быстро сменилось нерешительностью. Борланд отпустил ее, и командир живо встал ровно, словно ничего не было. Он было бросил взгляд на фургон, но тот уже уехал. «Ладно, разберемся», – пробурчал он. «Может, ты и прав. Двигаем к объекту. Группа Лиза подъедет позже. Нужно все расчистить к ее приезду». Бойцы молча направились за кротом. «Эй», – сказал Борланд музыканту, – «с командиром вам не повезло. Держись ближе ко мне. Я тоже не сахар, но, может, нам удастся выжить. В вопросах выживания у меня опыта чуть больше. Правда, не всегда положительного». «Извини, не могу», – ответил электрик. «Я должен держаться поближе к командиру». «Чем он тебе так дорог, Крот?» «Ничем не дорог. У меня приказ сверху держаться рядом с командиром, кем бы он ни был. А вы не хотите быть командиром?» «Не надо ко мне на «вы», – сказал Борланд. «Я командиром?» «Нет, не хочу. Ну, спасибо за комплимент». «А почему?» «Когда я командую, то в плане выживания группа происходит обратная. Люди со мной рядом начинают умирать потрясающе быстро. К тому же подчинение мне уже по своей сути противоречит здравому смыслу. А я фанат здравого смысла». Музыкант посмотрел на сталкера, как на помешанного, и тот ему подмигнул двумя глазами по очереди. «Я лучше сам по себе», – добавил Борланд. «Направление север-северо-восток», – объявил Крот. «До объекта 2 километра». Борланд вздохнул. «Чесать 2 километра через лес и кое-где ползти на пузе – не самая лучшая перспектива. Но все лучше, чем помереть под вражескими пулями». Сталкер перераспределил снаряжение, глядя, как стальная команда постепенно выдвигается вперед. Идут рассредоточенно, не спеша. Ни один куст не шевелится. Борланд их мысленно похвалил. Все же тихо двигаться сталкеры умели, хотя зона и не такому научит. Сам он прошел последним, пропустив всех остальных впереди себя. Музыкант он старался не упускать из поля зрения. Электрик шел, то и дело спотыкаясь, держась за кротом. К счастью, сам крот тоже двигался вполне умело. Правда, будь Борланд по другую сторону баррикад, без проблем бы его вычислил, хотя и никогда не мог похвастаться навыками следопыта. А что по поводу крота, сказал бы старина Бергамот, одному ему известно. За 2 километра продвижения пешком уже успел совсем стемнеть. Борланд ощутил усталость сильнее, чем обычно. Вряд ли круглая дата, случившаяся именно сегодня, могла его состарить на год. Сталкер признал, что с утра запрограммировал себя на старение мыслями о возрасте. В таких случаях он обычно цеплял на себя образ молодости. В этот раз это оказалось очень кстати. Более молодой фармер двигался лучше. Оно и понятно. Да и в качалке он проводил побольше времени, чем Борланд, что было видно по его фигуре, даже через комбинезон цвета хаки. Особняк вскоре показался перед ними. Двускатная крыша со множеством архитектурных изысков и даже с флюгером на трубе плохо сочеталась с диковинным дизайном стен, больше напоминавших широкие каменные столбы разной высоты и диаметра. Для пущего эффекта не хватало только прожекторов, сверлящих небо. Только сейчас Борн понял, что на Брикфинге упустили из виду важную деталь – непосредственный вид здания снаружи. Планы этажей толком ничего не проясняли. Если там на крыше находились снайперы с тепловизорами, то все могло закончиться быстро. К счастью, Крот догадался расставить собственных снайперов на окружающих холмах и деревьях, отдав соответствующие указания. Бойцы залегли с трех сторон, что отняло еще не менее 10 минут. Борн подумал, не вызваться ли ему самому, и решил, что не нужно. Хотя в такой вечер он бы предпочел остаться на безопасном расстоянии с винтовкой в руках, нежели совать голову черт знает куда, имея незнакомую команду и невменяемого командира. Вид ночного леса нагнал на Борланда приступ ностальгии. Это место было создано для того, чтобы стать новой зоной. С тех пор, как Борланд принял предложение Каминского, он стал видеть признаки зоны на каждом шагу. В переменах погоды, в отношениях людей друг с другом, в их ценностях. Здесь же, в лесу Подмосковья, эффект усиливался многократно. 60 секунд, сказал Крот в рацию. Снайпером спуститься. О, Господи, зачем? Спросил Борланд, не веря своим ушам. Крот посмотрел на него, как на глупого ребенка. На территории объекта цели не обнаружен, пояснил он. Борланду захотелось бросить все к черту и пешком двинуть через лес к первой попавшейся трассе, где можно было поймать фуру и на попутках свалить подальше отсюда. Крот вел себя очень своеобразно. Ладно, позже, может, удастся побеседовать об этом деле с Мирославом. Крот рванулся вперед спустя 58 секунд. Команда двинулась за ним. При помощи кошек быстро перелезли через стену. Колючие проволоки обитатели особняка подумать не догадались, хотя камеры имелись в избытке. Крот даже не стал приказывать их разбить, что, в общем, говорило о некоторых зачатках сообразительности командира. С камерами бороться бесполезно. Для жителей осаждаемой крепости всегда есть возможность спрятать хотя бы одну, смысл которой продержаться настолько несколько секунд и успеть заснять движение. А там уже гостей встретят с хлебом с солью. Однако никто гостей не встречал. «Обыскать периметр», – приказал Крот. Борланд не стал уточнять, что сперва было бы неплохо этот самый периметр установить. Жираф большой, ему видней. Борланд внимательно следил за домом. Никакого движения в окнах или на небольших дорожках. Сталкеру сильно захотелось, чтобы сегодняшний день обошелся без сюрпризов. Один маленький угасающий день. «На крышу!» – услышал он голос Крота в наушнике. «Заходим через окно. Все!» «Снайперам что делать?» – послышался чей-то голос. «Надо бы оставить пару человек». «Заходим!» – я сказал. «Скоро приедет Лиза. К тому моменту все должно быть зачищено». Фармер торкнул Борланда в плечо. «Не делай больше так», – сказал Борланд, – «и соберись». «Я просто думаю, не спрятаться ли в кустах», – предложил фармер. «Подождем Лизу, примкнем к ней, скажем, что так и было. Никто ничего не заметит». Борланд собрался отругать его за насмешливость, но потом сообразил, что парень был вполне серьезен. Действительно, подобное анекдотическое поведение вполне могло бы иметь успех. «Нет», – сказал он раньше, чем обдумал. «Это тебе не от экзаменов откосить. Пойдем». В окошко на крыше они забрались почти последними. Борланд помнил, что в этом месте они должны попасть в некое подобие трубы, ведущей глубоко под землю, но все равно не смог сдержать удивление. Дом фактически располагался на железном убежище, накрывая его сверху. Сейчас Мона находилась в самой верхней точке этого убежища, и вниз вела лестничная шахта. «Никого не вижу», – доложил боец, который шел первым. «Смотреть внимательнее», – сказал Крот. «Это место без присмотра не оставят». «Оставят», – подумал Борланд. «Еще как оставят, если, к примеру, отсюда уже вывезли все ценное. И еще заминировать могут». Сталкер взглянул на детектор аномалии, ничего конкретного не ожидая. Прибор бездействовал. Лестница закончилась стальной дверью. «Не трогай», – предупредил Борланд, глядя, как первый боец тянется к ручке. Поздно. Стоило бойцу потянуть на себя дверь, как она открылась, и послышался страшный грохот. По лестнице прошла серия взрывов, сверху вниз. Бойцы «Оракула» сделали единственное, что было возможно. Метнулись вперед и оказались за дверью прежде, чем взрывы достигли их уровня. Впрочем, нижний пролет выдержал, приняв на себя вес обломков сверху. Вернуться наверх тем же путем было невозможно. Борланд не стал говорить ни слова. Теперь речами точно ничего нельзя было изменить. Секунд 10 он ожидал новой атаки. Когда убедился, что все тихо, стал внимательно осматривать место засады, подсвечивая себе фонарем. «Ты дебил, конченый!» – орал один из бойцов на крота. «В капкан завел!» «А что надо было делать?» – прогремел командир в ответ. «Я с тобой в том же капкане!» Группа оказалась в небольшом, но не тесном помещении, про которое обычно говорят, подготовленное к евроремонту. Отсюда вели еще одни двери, намного больше и явно толще. Они были наглухо закрыты. «Связь», – сказал Крот, глядя на свою рацию. Радист в активных наушниках покачал головой. «Чудесно», – сказал фармер, – «мы застряли». «Мы не группа захвата», – ответил ему кто-то с раздражением. «Группа захвата состоит из людей здравого ума», – ответил ему фармер. «Она бы сюда не пошла. В таких случаях дом просто сравняли бы с землей танками». «Помолчите, теоретики», – сказал Крот, – «дайте подумать». Но думать ему долго не пришлось. «Добро пожаловать, гости дорогие!» Раздался голос со всех, казалось, сторон сразу. Фармер подскочил на месте. Борн старался быть готовым ко всем неожиданностям, но все равно его охватил холод. После этого постепенно загорелся свет. Бойцы приготовились открывать огонь по всему, что движется. Двое сталкеров нацелились в пустые углы. Для Борланда еще со времен зоны подобное поведение не было чем-то странным. Сколько раз подобные, казалось бы, нелепости спасали ему жизнь. Голос колонок на потолке повторил. «Добро пожаловать! Гости, да незваные! Вас сюда не звали, но я вас все равно приветствую!» По интонации Борланд пришел к выводу, что его обладатель был уже не молод. Никакой обработки звука, просто обычный голос пожилого человека, достаточно циничного. «Что за хрень?» – пробормотал один из сталкеров. Крот напряженно осматривал лица своей команды. Он был единственным, кто не искал источник звука, и Борланд понял, командир этот источник точно известен. «Вы вторглись на частную территорию», – говорил хозяин, – «но у вас нет на это никакого права. Ни по законам человеческим, ни по законам так называемого государства». «Кто ты?» – громко произнес Крот. Очевидно, он также знал, что будет услышан. «Вы прекрасно знаете, кто я, лейтенант», – проговорил хозяин с легким смешком. Борланд недоверчиво посмотрел на Крота. «Всего лишь лейтенант?» Трудно было представить. Крот скорее походил на давно разжалованного генерала. Интересно, какая у него история? «Мы пришли за артефактами», – сказал Крот. «Они были украдены у центра аномальных явлений». «Украдены?» – прозвучал удивленный голос. «Как можно украсть краденые? Ведь вы сами обворовываете зону, добываете великолепные чудеса природы в огромных невосполнимых масштабах. Это вы обворовываете собственную планету, забирая то, что она приносит. И после этого вы меня называете вором? А кто же тогда вы сами?» «Простите, что вмешиваюсь», – встрял Борланд. «С кем имею честь?» «Честь», – произнес старик, взбешенный, что его прервали. «У вас нет чести. Нет никакой чести в том, чтобы вломиться в частное. Слушай, старикан, я тебе скажу одну вещь, но ты только не обижайся», – проговорил Борланд. «Но с драматической импровизацией у тебя большие проблемы. Ты часто повторяешься, путаешь части слов в речи и смысловые конструкции. Может, ты забудешь про эту пафосную пургу и скажешь, какого черта тебе надо от наших артефактов? Взрослые люди, договоримся». «Да как ты посмел?» – вскричал старик. «Врываться ко мне, ставить мне условия. Кто ты такой? Как тебя зовут?» «Командир, скажи ему, как меня зовут», – попросил Борланд. «Это Алексей Вавилов», – недовольно сказал Крот. «Мы с ним не всегда приходим к общему выводу, но тут я с ним согласен. Отдавай артефакты, и мы уйдем». «О, артефакты я отдам», – проговорил старик. «Я верну их обратно. Туда, откуда вы их забрали. В зону». В наступившей тишине бункера отчетливо были слышны звуки снаружи. Выстрелы, крики, невнятные команды. Группа Лизы вела бой. Но ликования от этого Борланд не почувствовал. Прогремел гулкий взрыв. Бункер слегка содрогнулся, по стенам посыпались бетонные крошки. «Вы пытаетесь достать меня», – продолжал хозяин. «Это вам не удастся. Никому не удастся. Никто из вас не выйдет живым». «Это все, что ты хотел сказать?» – проревел Крот. «О, я много чего могу сказать, лейтенант. Например, я могу рассказать всю вашу биографию. Дату рождения, военные преступные заслуги, соглашения, личные привычки. Хотите? У меня тут на вас подробное досье». Послышал шуршание бумаги. «Достаточно», – сказал Крот. «Бойцы, готовьтесь резать дверь». «Зачем же резать?» – спросил хозяин. «Я ее сам открою. Милости просим». Двери открылись с невыносимо громким треском. Створки стали медленно расходиться в стороны, выпуская густой белый дым. «Газ!» – прокричал кто-то, и бойцы мигом надели противогазы. Кто-то не успел, запутавшись в ремнях сумки, и товарищи оттащили его в сторону, прижимая ему маску к лицу. По полу покатились две дымовые шашки. Следом показались очертания силуэта. Борланд не раздумывал. Подняв автомат, он пустил несколько пуль в проем, целясь точно по центру силуэта. Нападавший тут же взорвался, растворившись в ослепительной вспышке света. Что конкретно сдетонировало, было неясно. Взрывная волна оставалась по ту сторону ворот. Стальным бойцам не нужно было повторять намек. Бункер утонул в грохоте выстрелов. Смертники. Самый паршивый вид врага, с которым Борланду приходилось встречаться. Хотя крайне редко. Как воевать с противником, обвязанным гранатами или ее аналогами? Ты еще не проигравший, но уж точно не победитель. Борланд стрелял с отвращением, размеренно дыша сквозь фильтр противогаза. Он надеялся, что конечная цель будет стоить всех затрат, душевных и физических. Колонки с потолка продолжали что-то вещать, хотя никто ничего не мог расслышать при таком грохоте и вдобавок сквозь резину защитной маски. И без того было ясно, что хозяин дома обожал слушать сам себя, что не отменяло вероятности, что в его словах имелись здравые мысли. Когда створки дверей достаточно распахнулись, показалась фигура в тяжелой броне. Ее защищал металлический щит. Кто-то выпустил гранату из подствольника, точно между фигурой и одной из створок. Очень грамотное решение, пожалуй, единственное грамотное в такой ситуации. Граната сдетонировала внутри следующего отсека, бронированного бойца бросил вперед, он упал на пол, выронив щит. Его тут же прикончили выстрелами в спину. Стало тихо, бойцы перезаряжали оружие. «Вы пожалеете об этом?» – послышался глухой голос. «Еще как пожалеете? Умрите же без чести!» Заработали мощные вытяжки, согнавшие газ и дым наверх. Это Борланду показалось совершенно диким решением, если только хозяин не хотел оградить своих людей от дыма. Но вслед за этим из пола в центре комнаты стала подниматься непонятная конструкция. Приглядевшись, Борланд понял, что это контейнер для артефакта стандартного размера. Но то, что хранилось внутри, сталкеру было неизвестно. Непонятный предмет размером с футбольный мяч с асимметричными углами, переливавшийся зеленой легкой рябью. «Оружие на пол!» – заорал Крот, сорвав противогаз. «Быстро! Немедленно!» Человек с такой интонацией следовало подчиняться беспрекословно. Крот явно знал много про этот дым. Может, даже слишком. Борланд бросил автомат подальше, затем, следуя примеру Крота, поспешно избавился от всей амуниции. Под сумки с запасными магазинами упали под ноги, туда же легла связка гранат. «Уходим быстрее!» – кричал Крот, пролезая в соседний отсек, откуда приходили нападавшие. «Все оружие оставьте, и патроны, все, что взрывается». Образовалась легкая давка. Фармер врезался в толпу, пробив узкий проход и прокинув трех человек. Приземлившись на той стороне, Борн сдернул с плеча снеговик, глядя вперед. Ему ничего не удалось разглядеть. Запоздал он подумал, не нужно ли было оставить снеговик тоже, но Крот вроде бы этого не делал. Артефакт в предыдущей комнате завибрировал так сильно, что перелил дрожь стенам. «Двери», – велел Крот, – «закрыть». Бойцы навалились на двери и пытались их задвинуть. С горем пополам им это удалось. Борн догадался, что сейчас будет. Артефакт был все еще ему виден. Он не спускал ни излучения, ни звука. Если судить по меркам зоны, ничем не примечательная игрушка. А игрушки без ярко выраженных косметических черт не пользовались большим спросом. Однако загадочная штука сработала на совесть, взорвав всю оставшуюся амуницию оракула в одно мгновение. Борланд отвернулся, прикрыв глаза. Не все сообразили сделать то же самое, а уж оглушен, хотя бы частично, был каждый. Больше всех пострадали бойцы, закрывавшие двери. Одному из них в ногу попали несколько осколков, и сталкер неуклюже свалился. Быть может, он кричал. Среди густого дыма Борланд не мог это понять. Очевидно, вытяжки разнесло взрывом, точно так же, как и колонки на потолке. Ничего больше Борланд разглядеть не успел, двери закрылись. «Снять маски», – распорядился Крот. «Здесь все чисто». Одного из сталкеров вырвало на пол, другой брезгливо отодвинулся не от него, а от Крота. Командир в эти минуты внушал всем наибольшее отвращение. «Что это было?» – спросил кто-то. «Я надеялся, что у них нет этих разработок», – взволнованно ответил Крот. «Противопехотные средства под названием «Миротворец». Детонатор для всего, что взрывается от удара. Очень сложная конструкция и очень дорогостоящая. Стоит дороже, чем груз, за которым мы шли». «Какой груз?» – спросил Борланд. «Не хочешь рассказать?» «Вам не положено знать», – ответил Крот. Но, встретив свирепые взгляды, командир понял, что сейчас его могут замочить на холодном бетонном полу, положив между пятью мертвыми противниками. «Ладно», – вздохнул он. «К псам все это. Вы имеете право знать. Мы пришли за грузом продуктов из зоны, которые способны разрушить всю Москву». «Плевать на Москву», – крикнул один из сталкеров. «Плевать на тебя, хер собачий. Мы все тут подохнем из-за тебя». «Никто не умрет», – сказал Борун. «Пока что мы живы». «Пока что», – прозвучал ехидный голос с неба. В этой комнате тоже были громкоговорители. Один из них все еще работал. «Ну что, сука», – заорал один из сталкеров почти истерично. «Сюрпризы еще будут?» «Сюрпризов у меня хватит на 7 поколений и 7 городов», – довольно ответил хозяин. Борн внезапно понял, как правильно воспринимать этот дом и его обитателей. Весь дурдом быстро стал ему понятен. И странная система обороны, и полное отсутствие тактики, и какого-либо другого регламента. Игрушки в стенах и, разумеется, характер хозяина. «Эй, старикан!» – обратился Борн к хозяину. Уверенность его голоса не могла остаться неуслышанной стальной командой. «Ты ведь из бродяг, да?» «Что вы имеете в виду, молодой человек?» – поинтересовал старик с легким напряжением. Чувствовал, что он понял смысл вопроса. «Ты знаешь, о чем я. Ты бывший сталкер, верно?» Фармер посмотрел на Борланда с недоумением, пытаясь понять, что это значит. «Почему вы так решили?» – спросил старик. «Потому что я и сам из таких. Мне это знакомо. То, как ты говорил о зоне, о добре и зле, которое она приносит, то, как ты не смог обустроиться на большой земле. Ты же сталкер, старичок, до мозга костей. Наверняка ты походил по зоне и повидал столько дерьмища, поскольку никому из нас в жизни не съесть. Может, даже ты знал Бергамота или Мифуну. Может быть, на твою судьбу повлияло снятие купола над центром зоны. Браток, ты точно из сталкеров, я же чувствую». Из динамиков не слышалось даже шипения. То ли они были лучше качеством, чем предыдущие, то ли старик выключил связь. «Думаешь, ты разбогател в зоне», – продолжал Борланд. «Но не на том, что она приносит, скорее на ее секретах. Не думай, что ты нашел особо редкий артефакт или поднялся на чем-то подобном. Думай, ты влез в дела покрупнее. Нащупал некоторые интересные материалы, компромат, подстраховался как следует человеку мудрому и тем самым привязал себя к Цае. Я ведь прав?» «Я поступил как бизнесмен», – задышал старик микрофон. «Военные секреты охранялись плохо, и я кое-что нащупал. Что-то такое, что они пытались скрыть, над чем работали задолго до того, как заслон был снят. Треугольник внутри круга. Треугольник в круге». «Шантаж – плохое дело», – сказал Борунд, вытаскивая нож и выцарапывая на стене круг с небольшим треугольником внутри, точно не понимая, для кого он может это послание отправлять. «И на него нельзя положиться. Хотя, признаю, в этой почве вполне можно вклиниться в систему». «Я эту систему не расшатывал, молодой человек. Напротив, я стал одной из ее опор. Создаю компании социальный имидж. Центр аномальных явлений не может жить без идеи, которая обеспечивает доверие корпорации вроде Microsoft. Без идеи ЦАЯ все равно, что КГБ для нового поколения – пафосная страшилка. Сборище с человечков, снующих по этажам и верящих, что контролирует зону. Зону нельзя проконтролировать, поверь, я это знаю. И знаю людей, которые почти было сделали. Но зона не самое большое зло». «Это так», – согласился старик жаром. «Более того, зона вообще не зло. Если в мире есть зло, то это люди. Особенно люди глупые. Бойтесь их. А о том, что ты, как я убедился, глядя на то, как организована твоя жизнь здесь, на большой земле», – пояснил Борланд, стоя во весь рост и оглядывая стены при свете фонаря. «Ты ведь не смог тут нормально жить. Не сумел устроиться так же, как многие из нас. Купил клочок земли посреди леса, налепил всякого барахла, выстроил кривой дом, прорыл бункер, повесил музыкальный замок на дверь, понатыкал камер, микрофонов и ловушек, создал дикое средство противодействия. Это мне все знакомо, дружище. Зона дает понять, что мир больше, чем мы думаем. Когда она пропадает с наших глаз, если нам удается дожить до этих времен, мы начинаем самостоятельно по инерции продолжать насыщать этот мир, чем попало. Делаем ненужные покупки, осваиваем ненужные знания. У всего этого есть смысл, молодой человек. Я о том и говорю. Простой, конкретный и четкий смысл. Нам кажется, что если мы продолжим насаждать нелогичность, то со временем она перерастет в нечто понятное и простое. Тогда мы перестроим мышление и поймем, зачем нужна зона. Это случилось с тобой, да? Вот поэтому ты пытаешься возвращать артефакты в зону, из которой они все равно снова попадут в Москву. Общаешься с теми, кто пришел к тебе с оружием, как с гостями. Встраиваешь себя в систему ЦАЯ, которая против тебя. Старик, ты кидаешься из крайности в крайность. В зоне мы все это делали. А все потому, что ты так и остался сталкером. Бросаешь болты во все сферы своей жизни, считая их аномальными. Но даже когда нащупываешь путь, то все равно не знаешь, стоит ли по нему идти. Мне это знакомо, дружище. Очень знакомо. Бойцы «Оракула» затаили дыхание. Пара человек смотрели на Бурланда с изумлением. Еще несколько кивали со злобой, соглашаясь с услышанными словами. Один сидел без движения, обхватив снеговик, тупо глядя в точку на полу и покачиваясь. Потасовка, которая произошла несколько минут назад, трогала их меньше, чем собственные воспоминания о том, чем была зона для каждого из них. Лишь один крот слушал диалог со спокойствием стратега. Он уже не принадлежал группе, он не был сталкером. Поняв это, крот не пытался больше командовать. «Печально, что единственный человек, который меня понял, оказался на стороне моих врагов», – проговорил хозяин дома. «При других обстоятельствах мы могли бы поговорить более открыто. Развести костер у меня на крыше, вместе выпить, поговорить о том, о чем я в присутствии обычных людей не в силах даже вспоминать. Но я не могу, потому что, повторяю, вы мои враги. Больше сталкер сталкеру спину не прикрывает, потому что зону развратил внешний мир. Мир обычных людей, жестоких существ без принципов. Все закончится сейчас. Верни артефакты», – подал голос Крот. «Закончи боевые действия и сдавайся сам. Тогда мы поговорим». «Военные», – сокращение произнес хозяин. «Снова военные. Всегда военные. Всегда хотите быть на шаг впереди, пытаясь контролировать то, что взять под контроль нельзя. Вы не способны улыбнуться зоне, принять ее ни там, ни здесь. По-прежнему считаете, что природе можно приказать, и она снимет портянки». «Я ничего не считаю», – ответил Крот. «Я всего лишь выполняю приказ. Ты же знаешь, что такое приказ?» «Знаю», – согласился хозяин. «Это такая симулятивная мерзость, которая даже сильнейшего воина может заставить вести себя недостойно, творить зло, сняв с себя ответственность. Я тоже много сделал зла, милейший лейтенант Крот, но я никогда не называл это благом для народа, благом для Москвы, для страны, для человечества или космоса. В отличие от вояк и псевдопатриотов, я не пытаюсь высмотреть призвание там, где присутствует лишь банальный конфликт коммерческих интересов». «Не стоит так военных», – вымолвил побледневший лейтенант. «Я предупредил». Он выглядел жалко. Хохот из динамиков был ему ответом. «Вы путаете небо с землей», – сказал хозяин. «Сначала вам кажется, что перед вами все должны стелиться, потому что вы сила. И даже когда вам обламывают рога, вы все равно не меняетесь. Вам начинает казаться, что вы все еще сила, просто потому что вы армия. Даже когда за вами не стоит реальной мощи, быдло все равно ведется на ваши корочки, хотя все, что вы можете, это превосходящим числом давить мирное население. И самое печальное, что среди вас все же много хороших людей, которые ничего не могут поделать. Но среди сталкеров их возможности ничем не ограничены. Поэтому вас и разгромили в прошлом году в зоне. Поэтому тебя, Крут, я разгромлю сейчас. Алексей Вавилов, Борланд, я благодарен, что нашелся человек, который меня понял. И снова жалею, что не могу вас выпустить отсюда живыми. В зоне мы бы просто разбрелись в разные стороны. Вы бы пошли за холм, объявили перемирие, и дело с концом. Потому что там жизнь, и там слово что-то стоит. Но здесь цивилизованный мир, и жизни здесь нет. Есть лишь смерть. «Эй, погоди минутку», – выкрикнул Крот. «Вы пытались убить моих людей, я пытался убить вас. Теперь нам не договориться. Но вы имеете право знать правду. Знать, в чем суть артефактов, за которыми вы сюда пришли. Это самое обыкновенное оружие, господа. Как всегда и везде. Оружие и только оно. Но я не хотел уничтожать Москву с их помощью. А вот кто-то из центра очень хочет. Я всего лишь не дал этому случиться. Единственное, что я могу сделать, вывести их обратно в зону. Завтра вечером на грузовике. Но часть груза мне придется потратить на вас. Мне больно от такого решения». «Тот черт», – пробормотал фармер. «Ваши товарищи в другой части дома пытаются проникнуть в бункер», – сказал хозяин. «Так пусть же проникнут. Вы сами избрали этот путь. Раз вы поняли, что у меня на душе, то я дам вам код от двери». В воздухе зазвучали ноты. Музыкант встрепенулся, схватил сустейн и принялся перемещать кольца, беззвучно шевеля губами. «Что за...» – начал какой-то бродяга, и фармер тут же заткнул ему рот рукой в толстой перчатке. Мелодия продлилась несколько секунд и закончилась. «Приблизительно так», – сказал хозяин. «Прокрутите ее наоборот и получите ответ». «Что?» – вырвалось у музыканта. «Я дал вам шанс спастись. Но в чем он заключается, решайте сами. Может, вам стоит открыть замок, а может, не стоит. Решайте, что будет лучше. Прощайте». «Эй, отец, не гони!» – крикнул Борн. «Давай договоримся». Колонки молчали. Назревало что-то очень нехорошее. Выстрелы снаружи прекратились. Один из бродяг лихорадочно возился с рацией, видимо, пытаясь заставить ее работать. У него ничего не получалось. Крот уже не пытался никого построить. Он прислонился к стене с уставшим, почти обреченным видом. Музыкант рядом с ним заканчивал переставлять кольца сустейна. Борланд не хотел ему мешать, но сколь не утерпел и спросил. «Запомнил, что делать? Не мешайте мне!» – истерично закричал музыкант. «Да, запомнил. Погодите, сейчас сделаю. Ля бемоль, черт побери, нет соль, нет ля». Он продолжал бормотать. Борланд не представлял, что там наверху могло случиться. Чтобы хозяин не задумал, какой бы ни отдал приказ, отступать, атаковать, подорвать дом, в любом случае какие-нибудь звуки точно достигли бы нас. И группа Лизы сумела бы как-то отреагировать. Или же наверху все уже мертвы. Может, там распылили газ, убивший всех. Тогда хозяину на руку, чтобы дверь открылась. Раз хозяин все же передал код, стало быть, тут не все так просто. Борланд пересекся взглядом с кротом. Командира мучили те же мысли. Вскоре крот принял решение и поднял снеговик. «Командир», – проговорил Борланд, – «может, скажешь, зачем мы здесь?» «Ты о чем, Вавилов?» «Ну, тут типа как секреты есть, что-то такое, из-за чего вы не можете его убить, хотя он старается убить нас. В чем подвох?» «А ты не задавай лишних вопросов», – предупредил крот. «Дольше проживешь». «Я присоединяюсь к вопросу», – сказал фармер. «Я должен был умереть еще много лет назад от лейкемии, но судьба мне подарила еще немного времени. Каждый день для меня дополнительный». «Точно, командир», – злобно прищурился один из бойцов, подходя ближе. «Все мы здесь могли лечь в зоне, но выжили. Нас не запугаешь. Давай объясняйся». «Всем оставаться на местах», – сказал крот, отступая в дальний угол. «Я предупреждаю. Пули меня хватит?» «На всех. И у нас их хватит на тебя», – Борн помахал стволом снеговика. «Но мы можем легко решить этот вопрос, командир. Электрик, ты закончил?» «Да, почти», – дрожащим голосом ответил тот. «Еще 4 ноты и будет готово». «Вот и отлично», – сказал Борн. «Сейчас мы нацепим эту фигню на ствол, сделаем несколько выстрелов. Проиграет песенка, группа Лизы откроет дверь, и мы выйдем навстречу закату. За руки, правда, держаться не будем. Устраивает тебя такой расклад?» Крот напряженно думал. Его никто не торопил. Все сомнения были ясно написаны на лице командира. Хозяин дома сказал нечто такое, что бойцы «Оракула» не должны были слышать. И теперь он не знал, как выйти из сложившегося положения. Крот явно был готов умереть сам и убить всех остальных, чтобы информация не вышла наружу. «О каком треугольнике он говорил?» – спросил Борланд и понял, что попал в точку. «Я боялся, что ты об этом спросишь», – сказал командир. Борланд стукнул пальцем по столу снеговика, который держал чуть опущенным. «Может, ты нам просто все расскажешь?» – посоветовал он. «Я серьезно. Подумай, командир, я вполне допускаю, что твоя правда имеет право на существование. Может, мы чего-то не знаем, а ты знаешь. Так просвети нас, и мы получим реальный шанс стать командой». Вся группа молча следила за ними. Музыкант последний раз щелкнул тумблером, шепнул «Готово» и встал. Он держал прибор, будто драгоценную вазу знаменитой китайской династии, словно сомневаясь, стоит ли отдавать ее командиру. «Все, что я сейчас могу сказать», – проговорил крот, – «это по поводу груза, за которым мы шли. Артефакты Альфа. Те, которые якобы могут уничтожить всю Москву. Вся Москва – расплывчатое понятие. Но я не шутил, что они могут это сделать». Крот говорил чересчур быстро, как человек, который принял решение и боялся, что его эмоциональный запал иссякнет. «Эти артефакты являются блокираторами чувств». «Эмоций, что ли?» «Нет, просто чувств. Когда они детонируют, то в радиусе метров 20 люди сходят с ума, теряют зрение, слух, осязание и все остальное. Начинается паника. Это идеальное оружие для теракта. Если одна такая хрень взорвется здесь, среди нас, то это будет хуже, чем взорванные боеприпасы там, сзади. Мы просто станем овощами, понимаешь? Будем существовать, замкнуты на себя, без притока данных со стороны. Это ад. Но все будет гораздо хуже, если напоришься на несколько таких бомб. Нервная система перегорит. Уж лучше сразу сдохнуть». «Да у тебя клаустрофобия», – заметил Борланд. «Нам нужно было найти этот груз и уничтожить его расщепителем. Мы не смогли. Ребята, нельзя допустить, чтобы Альфа попала не в те руки». «Я понимаю», – вымолвил Борланд как можно мягче. Но мы здесь заперты. Там, он показал рукой на заднюю комнату, все завалено. Дверь перед нами мы не откроем. Радиосвязь не работает. Единственный шанс – группа Лиза. Но мы не знаем, там ли они вообще. Это мне известно. Так скажи сразу, командир, что ты просто хочешь выбраться отсюда в одиночку. Потому и нервничаешь. Боишься, что мы что-то кому-то расскажем? Да мы столько тайн видели в зоне. Тебе на 3 повышения хватит. Крот долго держал паузу. Чересчур долго. Никто его не торопил. Наконец он сказал. Когда операция закончится, я вам все расскажу. Но давайте не здесь, мужики. Ситуация поганейшая. Вы даже не представляете. В этот момент где-то наверху завыла сирена. От неожиданности Крот выстрелил с снеговика. Из дула вылетел ледяной комок и разбился о стену, проделав небольшое отверстие, пустившее вертикальную трещину, окаймленную облаком снежной пыли. До этого Борланд расценивал снеговик как некий аналог травматического пистолета. Теперь же он убедился, что оружие являлось по-настоящему смертельным. Снеговик Крота басисто зашипел. Из параллельных отверстий по бокам ствола пошел синий пар. Вой сирены все набирал обороты, выматывая нервы. «Сустейн мне дай!» – Борланд протянул руку к музыканту. «И живо! Времени мало!» Музыкант отдал ему прибор, и Борланд быстро навинтил сустейн на ствол. «Давай сигнал!» – крикнул кто-то из бойцов. «Сейчас!» – сталкер подергал музыкальный аппарат. Держалось вроде прочно, хотя и смотрелось очень несуразно. Двери, ведущие в последний отсек, стали распахиваться. Бойцы снова рассредоточились вдоль стен, целясь из снеговиков в дверной проем. Однако на этот раз оттуда никто не вышел. Вместо этого на пол выкатилось несколько небольших белых шаров. «Альфа», – сказал Крот почти с облегчением. «Это конец. Мы проиграли». Он приставил снеговик к своему подбородку и нажал на спуск. Голова командира исчезла в ледяном тумане. Сначала Борланд не мог понять, что случилось. Один из шаров лопнул. Примерно 6 человек выронили снеговики и принялись истошно вопить. Еще 2 начали раздирать себе горло. Остальные стояли на месте. Борланд изо всех сил метнулся назад, к первому отсеку. Музыкант, сидя на полу, почти не шевелился, лишь мягко заваливался на бок. Все, что успел понять Борланд, это что его команда испытала на себе действия Альфы. У кого-то отказал слух, у кого-то зрение, у кого-то равновесие. И, видимо, все это было чертовски больно. Только Борланд удивился, что ничего не чувствует, а как тут же ощутил сильное жжение во рту. На него набросилась волна фантомных запахов, из которых сталкер мог распознать лишь запах горелых покрышек. Добравшись до дверей, Борланд протиснулся сквозь них и позволил себе упасть лишь у противоположной стены. Он находился так далеко от группы и от артефактов, как только мог. Приготовившись выпустить очередь из снеговика, Борланд застыл на месте. Мелодия была неправильная. Хозяин ясно сказал, прокрутите ее наоборот и получите ответ. Наоборот. Музыкант этого не учел. Полсекунды Борланд находился в состоянии предсмертного смирения. Затем, осознав, что для инвертирования музыки ему помощь не нужна, он пододвинул сустейн к себе и принялся менять противоположные кольца местами. «Подарите мне время», – пробормотал он. Взорвался еще один артефакт. Взрыв почти лишил Борланда слуха. Глаза на миг заволокло красным, но зрение тут же вернулось. «Сейчас, сейчас», – произнес он, не слыша своего голоса. «Быть может, ему только мерещилось, что он все еще способен шевелиться». Поставив кольца в нужное положение, он направил снеговик в сторону своей команды, теперь уже бывшей. 3 бойцов «Оракула» показались в проеме. Они были больше похожи на покойников, чем на людей. Артефакты «Альфа» усиливали действия друг друга, выжигая нервную систему начисто. Фармер находился в самом эпицентре. «Простите меня, братья», – сказал Борланд, нажимая на спуск. Снеговик выпустил вперед ледяной снаряд, завизжав чистым, почти красивым звуком, прорвавшимся сквозь свист в ушах. «Скоро я буду с вами». Он старался не смотреть, кто именно бежит к нему. Безумно хотел закрыть глаза, но он не мог себе этого позволить. Просто сидел и стрелял раз за разом, давая мелодии впиваться в мозг. Снеговик выстрелил в последний раз, поражая цели без разбору. Борланд сорвал музыкальный фильтр со ствола и в бешенстве швырнул его вперед. Тело его уже почти не слушалось. Прислонившись затылком к холодной стене, он увидел, как к нему неторопливо катится Альфа и успел удивиться, насколько миролюбиво выглядит артефакт. Да и артефакт ли это вообще? В последнее мгновение Борланд порадовался, что Литера его сейчас не видит. И от этой мысли ему стало почти смешно. «Алена, это наш последний сеанс. Мой друг Патрон пришел со мной в зону. Я пригласил его в опасный поход к центру. Я выжил, Патрон нет. Твой отец попал в ситуацию, когда было лучше умереть. Я помог ему в этом. Твой друг-фармер попал под излучение нескольких артефактов альфа, в то время как на меня пришлась куда меньшая доза. Фармер умер. Я пока дышу. Марк получил пулю в живот. Чем больше я думаю о том, связано ли это со мной, тем больше утешаюсь мыслью, что каждый сам выбирает свой путь. Каждый сам несет ответственность за свои действия. И все же меня не оставляет чувство, что я проклят. Хотя, конечно, было и хорошее. Я вместе с Марком искал его подругу. Я помог помириться двум братьям, Георгу и Тиграну. Я помог Виктору разоблачить киевского проходимца с толстым кошельком. Я закончил войну кланов. Но каким образом я помогал? Марк нашел подругу и внезапно воспылал страстью к сталкерскому образу жизни, который содрал с меня. Георг и Тигран хотели убить друг друга на арене. Я выступил против них, чтобы они объединились в общем стремлении зарезать меня. Виктор следовал за клиентом, как за дичью, словно охотничий пес. И я сам выдал себя за клиента, чтобы направлять его на верный путь. Кланы слепо слушали своих вожаков. И я вовлек вожаков в масштабную операцию, в ходе которой они погибли, а их места заняли более молодые и миролюбивые лидеры – Ровер и Анубис. Почему я всегда нахожу один и тот же путь помощи, который сводится к битве? Почему каждый раз кто-то вынужден пострадать? Всю свою жизнь я ищу способ решать вопросы миром и не нахожу его. В моем активе всегда была одна монета. На одной ее стороне смерть того, кому я хочу помочь, на второй – моя собственная смерть во спасении того, кому нужна помощь. Я бросаю эту монету каждый раз, когда вижу, что кто-то в беде. И затем либо этот человек умирает, либо обретает счастье, но ценой моего здоровья. Господи, неужели так сложно просто сесть и поговорить? Меня многие считают задорным весельчаком, хотя я всего лишь вижу перед собой людей с нераскрытым потенциалом. Вокруг меня все заболевают злом. Я встряхиваю его, и зло перетасовывается, слетая с одних людей, чтобы прилипнуть к другим. Чаще всего ко мне. Но я знаю, кто меня спасет. Меня спасешь ты. Ибо с тобой моя монета стала на ребро и затем легла на обе стороны. Литера, ты не умрешь за меня. Больше никогда. Вместо этого ты станешь той, кто в конечном результате приведет меня к финалу. Две стороны моей монеты могут объединиться только в один финал. Мою гибель во имя моего же спасения. Ты победила зону, и ты победишь меня. И тогда, возможно, мне удастся пошутить без сердечной боли.